Утром я возвращался домой еле живой, потому что пришлось приводить в порядок две операционные. У меня даже возникла идея не ходить на занятия, но потом я вспомнил, что сегодня гистология, и решил, что идти все же придется. Почему-то у меня до сих пор, не испытывающего проблемы с учебой, не сложились отношения с преподавательницей Галиной Федоровной Носковой. И, по-моему, вся проблема была в том, что у меня, как и в первой жизни, ничего не получалось при перерисовывании в альбом гистологических препаратов из-под микроскопа. Причем чертежник я всегда был отличный, а вот с рисунками полный провал. После того, как мы перерисовали срезы в альбом и подходили к преподавательнице, она скептически оглядывала мою работу и ставила очередной минус в журнал, где почти у всей группы всегда стояли плюсы. Забегая вперед, скажу, в конце второго семестра у меня в журнале было уже 6 или 8 минусов, хотя я неоднократно перерисовывал эти проклятые образцы. За 2 недели до зачета Носкова то ли заболела, то ли куда-то уехала, и к нам на это время пришел Валерий Сергеевич, с которым мы познакомились еще на картошке. Когда Валерий Сергеевич во время очередного занятия вышел из кабинета, я под восхищенно-боязливые взгляды одногруппниц встал и исправил в журнале все минусы, которые мне наставила Носкова на плюсы. Вернувшись, Валерий Сергеевич, естественно, ничего не заметил. Ему мои рисунки были, как я понял, до одного места. И он, не дрогнувшей рукой, поставил мне зачет, когда пришло его время. Но сейчас до этого события было еще далеко. И я шел на гистологию, заранее готовясь к мине, которую сделает Носкова при виде моего очередного творения. После занятий я отправился в больницу, где Галина Петровна вручила мне направление в учебный комбинат, где я должен был освоить еще одну неизведанную ранее профессию лифтера. Когда после долгих поисков по заснеженным улицам я нашел здание комбината, то оказалось, что он находится во дворах, совсем недалеко от моего дома. Но все равно, ходить по вечерам на учебу я не хотел, особенно увидев контингент, который тут обучается. Почти все ученики были, может быть, чуть-чуть помладше меня прежнего, хотя из некоторых песок уже сыпался вполне прилично. Поэтому я нашел преподавателя, который должен был нас учить, и прямо его спросил, что я должен сделать, чтобы не ходить на занятия и получить допуск к управлению лифтом. Осмотрев меня с головы до ног, помятый мужчина средних лет сказал: «Это, наверное, будет стоить 2 бутылки коньяка. Одну сейчас и одну, когда получишь удостоверение». «Очень хорошо», — согласился я и отправился за коньяком. Уже с осени продавщицы, глядя на меня, вопросов о возрасте не задавали. Вот и на этот раз просить кого-нибудь купить бутылку коньяка не пришлось. Вручили мне ее без проблем. Когда я пришел обратно в комбинат, преподаватель был еще там и, похоже, ждал только моего возвращения. Он спрятал бутылку в стол и сообщил: «Ну, все отлично. Приходи к концу учебы, сам знаешь с чем». И переписал мои данные с паспорта, даже не обратив внимания на возраст. Решив еще одну задачу, я пошел домой отсыпаться. После перекуса лег отдохнуть, но сна почему-то не было. Я на все лады обдумывал слова Аркадия Борисовича. Выходило так, что мне опять выпадает шанс каким-то образом попасться на глаза будущему начальнику 4-го управления Минздрава, а значит и получить работу в Кремлевской больнице. Но как же это все будет долго тянуться? Теперь вопрос с темой работы – пересадка сердца. Конечно, я сам этим никогда не занимался, но как всякий специалист, работающий в смежной области, знал достаточно много. Написать работу на уровне студенческой, даже без подготовки, я бы, наверное, смог. Вопрос только в том, что меня первым делом спросят, где источники. А как я объясню, что источник – это только моя голова? Так что придется идти в библиотеку, искать все материалы по этому вопросу и делать работу на уровне рядового студента. Но для разнообразия внесу туда несколько новых идей от своего лица, чтобы привлечь достаточный интерес к своей персоне. Постепенно сон все же взял свое. Едва я заснул, как раздался звонок в дверь. Дверь открыл Лешка. Он вернулся и, улыбаясь, поднял оба больших пальца вверх. «Иди встречай, это к тебе». Выйдя в коридор, я увидел стоящую в дверях Аню. Она со смущенным видом смотрела на меня. «Сережа, привет. Ты меня приглашал. Я вот шла мимо и решила зайти. Извини, что без звонка». Она еще что-то говорила, пытаясь скрыть стеснение, но я подошел к ней и, поцеловав, начал снимать с нее пальто. Девочка сначала сопротивлялась и говорила, что она только на минутку забежала и что ей надо еще в магазин успеть, но я уже повесил пальто на вешалку, оставил ее одну в прихожей приводить себя в порядок, а сам побежал на кухню ставить чайник. Услышав, что происходит что-то интересное, из своей комнаты вышла бабуля. Ласково поздоровавшись с гостей, она взяла кухню в свои руки, а меня отправила к девочке. Когда Аня вошла в комнату, я про себя подумал. Вот это да! Девочка была в новом платье, которое ей очень шло, и с той же прической, что и на новогоднем вечере. Мы с ней сели за стол. Лёшке, который хотел примоститься рядом, я показал кулак, и он понятливо исчез в нашей комнате. Мы сидели, глядя друг на друга. Разговор пока не клеился, хотя я старался изо всех сил. Девочка была, наверное, настолько смущена своим визитом без предупреждения, что никак не могла прийти в себя. Но тут в комнату вплыла бабушка и сразу заговорила. «Анечка, да как ты похорошела! Ох, даже слов нет, чтобы сказать. Серёж, что ты как истукан сидишь? Ты что, не видишь, какая краля к тебе пришла? Давай быстро в магазин за тортом. Одна нога здесь, другая там. А мы пока с Аней посекретничаем без тебя». Я шел в гастроном на другой стороне улицы и думал о том, что если женщины чего-то очень сильно захотят, то этого не избежать. Когда я вернулся, Аня уже чему-то заливисто смеялась вместе с бабушкой. Увидев меня, бабушка обратилась к Ане. «Ну вот и твой кавалер наконец явился. Его как за смертью посылать. Ну ладно, я пойду, не буду вам мешать. Сидите, пейте чай». Мы с Аней общались часа два. Она рассказывала мне про учебные дела, а я поймал себя на мысли, что с интересом слушаю школьные новости. В голове даже промелькнуло, что, возможно, пребывание в молодом теле влияет и на сознание взрослого, заключенное в нем. Аня спохватилась, что уже почти 20:00, а ей еще надо в магазин, и мы вместе отправились за продуктами. Я проводил ее. Она робко попросила меня зайти, но я, узнав, что ее отец дома, вежливо отказался, сославшись на то, что нужно готовиться к завтрашним занятиям. После чего она пообещала приходить ко мне, и, поцеловавшись, мы разошлись. Незаметно прошло несколько дней. У меня оставалось последнее дежурство в оперблоке. Я надеялся, что, может, Бог есть на свете, и Он даст мне в это дежурство хорошо поспать. Когда я пришел на работу, до 11:00 действительно все было хорошо. Но затем нам позвонили из приемного покоя и сообщили, что санавиацией доставлен больной с тяжелой травмой и чтобы мы готовились к операции. Через полчаса мы все уже были готовы и ждали только больного. Анатолий Григорьевич, который сегодня дежурил, нервно расхаживал по коридору и в который раз повторял. «Но где же их черти носят?» Второй хирург, спокойная женщина средних лет, Алина Ивановна, его утешала. «Толя, перестань дергаться. Никуда твоя диссертация не убежит. И вообще, что это за мода на дежурстве научную работу писать? Это надо делать дома, в тишине и покое». «Ага. Ты как будто не знаешь, какой у меня дома покой», – завелся Анатолий Григорьевич. В этот момент двери лифта открылись, и к нам вкатили больного. Повисла тишина. Мы все молча смотрели на страдальца, у которого из живота торчала на полметра отпиленная суковатая верхушка ели. Замерший Анатолий Григорьевич внезапно пришел в себя. – «Погодите. Не укладывайте на операционный стол. Я сбегаю за фотоаппаратом». Мы стояли, смотрели на скрюченного больного, который был в сознании и вполне понимал, что вокруг него делается. А фельдшер приемного покоя быстро рассказал нам историю травмы. Оказывается, этот товарищ ехал в кабине автокрана, что, между прочим, категорически запрещено. А впереди двигался лесовоз с пачкой хлыстов. Дорога была скользкая, и когда лесовоз резко затормозил, водитель крана не смог сразу остановить машину. Вершина одного из хлыстов пробила стенку кабины крана и, как бабочку, пришпилила пострадавшего к задней стенке. К чести водителей, они быстро сориентировались и отпилили верхушку, так, чтобы она не мешала вынести пострадавшего из кабины. Затем вызвали скорую, которая прибыла на удивление быстро. Скорая доставила больного в центральную районную больницу, где ни один хирург не рискнул проводить операцию, и больного доставили санавиацией к нам. Как ни странно, состояние его оставалось стабильным, и поэтому, кроме анальгетиков, ему ничего не делали. Анализ мочи был спокойным, так что повреждения почек, скорее всего, не было. Вот, наконец, появился Анатолий Григорьевич с фотоаппаратом и, сдернув с больного простыню, начал его фотографировать в различных ракурсах. А я стоял и думал о том, что в те времена, из которых я появился, такой, пожалуй, не прошло бы. После того, как фотосессия была завершена, мы переложили пострадавшего на операционный стол, а хирурги пошли готовиться к операции. Я тем временем, вооружившись хирургической пилой, начал лесопильные работы. Вначале отпилил торчавший из живота на полметра обрубок по уровень кожи. Когда же я захотел выкинуть его в ведро, Анатолий Григорьевич закричал. «Сергей, не смей выбрасывать! В наш музей пойдет!» Отложив деревяшку в сторону, я принялся отпиливать короткий обрубок, торчавший у больного из спины. Затем мы положили мужчину на операционный стол, и вскоре операция началась. Анатолий Григорьевич срединным разрезом быстро сделал доступ для ревизии брюшной полости и начал методично обследовать ее, комментируя нам, что он обнаружил. Оказывается, конец хлыста прошел на пару сантиметров ниже почки, не задев при этом мочеточник. Толстая кишка также была без единого повреждения. Убедившись в том, что ни один крупный сосуд не задет, хирург осторожно вытащил оставшийся в животе кусок дерева. После продолжил осмотр. В результате выяснилось, что больной всего-навсего отделался удалением полуметра тонкой кишки. И после промывания брюшной полости фурацилином и постановки дренажей операционная рана была ушита. После операции хирурги долго не уходили. Все делились впечатлениями и сошлись на том, что дуракам везет. А мне, как всегда, пришлось драить операционную до 4 утра. Утешало только то, что это было в последний раз. На следующий день состоялось занятие кружка будущих хирургов. Когда я туда пришел, Аркадий Борисович представил меня остальным любителям хирургии. Те недоуменно переглядывались, как бы спрашивая друг друга, что тут делает первокурсник, которому еще учиться и учиться, прежде чем сюда прийти. Но когда Аркадий Борисович попросил меня как очевидца рассказать о ночной операции, то по мере моего повествования, изобилующего анатомическими и хирургическими терминами, недоумение в глазах старшекурсников уменьшилось. А уж после того, как Аркадий Борисович сообщил, что темой моей работы будет пересадка сердца, они вообще начали завистливо поглядывать на меня. Затем мы прослушали доклад одного из третьекурсников об асептике и антисептике. Все эти знания для меня были как «Отче наш», но пришлось сидеть и слушать заинтересованным видом, хотя, по-моему, от Аркадия Борисовича не укрылось, что я с этим предметом хорошо знаком. После этого мы тренировались в способах вязания простых хирургических узлов, на чем занятие и закончилось. По окончании сбора Аркадий Борисович раздал списки литературы мне и другим студентам, которым были поручены самостоятельные работы. Я видел, что он не очень верит в мою способность сделать что-либо выдающееся, но тем не менее вручил мне листок с напечатанными названиями почти на всю страницу. Что ж, удачно я сменил профессию. С работой в оперблоке я вряд ли потяну еще и этот труд. Близился апрель. Скоро год, как я нахожусь в своем юном теле. Мысленно возвращаясь назад, я подсчитывал все то, что успел сделать за это время. Получалось немало. Вместо 9 класса, положенного по возрасту, я буду оканчивать первый курс медицинского факультета. Причем, если сравнивать с однокурсниками, у меня уже сдана анатомия, и мне не придется еще первый семестр второго курса заниматься переводом английских медицинских журналов, так как я все уже сдал. У меня была мысль заняться французским языком, но после обдумывания я решил, что хватит остального по уши. Я выступил на первенстве города по боксу среди юниоров и получил звание кандидат в мастера спорта. Николай Иванович был доволен моими успехами и уговаривал не бросать бокс и заниматься дальше. Приходилось много сидеть в читальном зале и дома над своей конкурсной работой. Готовясь к труду над ней, я сам узнавал много нового, чего не знал в прошлой жизни, просто потому что мне никогда не приходилось этим заниматься. Работа шла с трудом, но я надеялся, что к концу мая, до начала сессии, я ее закончу. Мне очень понравилась моя новая деятельность лифтера. И хотя пришлось посещать больницу чаще, чем было в оперблоке, зато не приходилось полночи драить полы, потом с тупой головой весь день сидеть на учебе, а вечером еще корпеть над книгами. Тем более, что и зарплата тут побольше. В прошлой жизни я привык к достаточно приличным деньгам, и полное отсутствие средств в карманах в этой жизни меня угнетало. Всю стипендию я отдавал бабушке на хозяйство, и только моя зарплата, большую часть которой я оставлял себе, помогала мне в моих желаниях. Когда я пришел в первый раз вечером в больницу, то в подвале, где обычно стоял лифт, меня встретила лифтер, молодая полная женщина. «Какой мальчик хорошенький!» Она одарила меня масляным взглядом и начала рассказывать о том, что нужно делать. Еще минут через 20 пришла Галина Петровна. Выгнав домой лифтершу Лиду, от которой уже попахивала венцом, она уже сама начала объяснять мне все мои обязанности. А они были очень просты. Я должен дежурить в гардеробе и выдавать одежду сотрудникам, которые приходят и уходят с работы вечером, а также тем, кого вызывают на работу по экстренным случаям. Ну и, естественно, работать на лифте. По звонку выезжать на нужный этаж и перевозить всех, кому это необходимо. После пахоты в операционном блоке первое время мне казалось, что я попал в рай. Все сотрудники менялись с 8 до 9 вечера. И потом у меня в гардеробе наступала тишина, которая прерывалась лишь очень редкими звонками вызова лифта. Я мог сидеть и спокойно заниматься своими делами. Но почему-то мне в подвале было скучно. И большую часть вечера я проводил в приемном покое, оставив лифт открытым на этом этаже, чтобы услышать звонок при необходимости. В приемном в основном дежурили наши студенты. И санитарками, и медицинскими сестрами, и фельдшерами. Поэтому у нас было много тем для обсуждения, чем мы и занимались в отсутствии работы. Но когда привозили больных, все менялось. Вызывались дежурные специалисты, брались анализы. Мылись и обрабатывались больные, готовящиеся к операции. Воспользовавшись тем, что до меня никому нет дела, я торчал в смотровой и сам обследовал больных или наблюдал, как это делают специалисты. Иногда я был не согласен с их диагнозами, но благоразумно молчал, чтобы меня не удаляли из кабинета. Но в целом в больнице работали специалисты высокой квалификации, и ошибки случались редко. И эти ошибки приходилось исправлять по ходу операции. Бывали всякие курьезы. Так однажды доставили молодого больного с диагнозом ножевое ранение бедренной артерии. Как и положено, у него в паху был прибинтован плотный валик, а нога была согнута в колене. После того, как больного положили на операционный стол, кроме меня, не нашлось ни одного человека, чтобы держать кулак в животе у пострадавшего, как почти год назад я делал это с Машей Сидоровой, чтобы кровотечение не открылось вновь, когда будет снята тугая повязка с валиком. И я, погрузив кулак в живот пострадавшего, стоял так минута за минутой, пока два молодых хирурга обсуждали, как проходит бедренная артерия, какие сосуды и где отходят, и не лучше ли вызвать специалиста по сосудам. А время между тем шло. Нога была уже без крови почти 20 минут, и мне, надо сказать, надоела эта суета. Хирургам принесли анатомический атлас, и они спорили, склонившись над больным, какая часть артерии и отходящих сосудов может быть перерезана. Наконец, мне все это надоело окончательно, и я сказал, что пора снять кулак. Врачи дружно завопили, что этого делать нельзя, но когда я снял кулак, то оказалось, что никакого кровотечения нет. Они оба, воспрянув духом, бросились исследовать рану. И оказалось, что бедренная артерия цела, а перерезана мелкая веточка, отходящая даже не от нее, а от глубокой артерии бедра. Эта веточка была тут же ушита, и хирурги покинули операционную, даже не сказав мне спасибо за помощь. Весь май я как проклятый сидел по вечерам в библиотеках. Не вся литература была в библиотеке университета, и в публичной библиотеке несколько раз пришлось заказывать нужные материалы по межбиблиотечному абонементу. Периодически Аркадий Борисович на занятиях кружка интересовался, как у меня идет работа, предлагал помощь в правке, но я пока отделывался обещаниями, что хотел вначале все просмотреть. Мне хотелось, чтобы в работе была видна уже ближайшая перспектива пересадки сердца. Хотелось дать понять, что совсем немного времени отделяет от этого человечество, и медицинский мир в частности. Собственно говоря, работа шла уже во всем мире. Через 2 года Константин Барнард успешно пересадит сердце. От себя я лишь высказал несколько предположений о том, что таким больным необходимо всю жизнь принимать лекарства, подавляющие иммунитет, и о том, что для успешных операций необходимо соответствующее техническое обеспечение. Перепечатанная работа была достаточно объемной – 40 страниц, из которых 3 – список использованной литературы. Когда Аркадий Борисович прочитал работу, то в беседе со мной сказал: «Вообще-то я думал, что мне придется очень много править, но, на удивление, мне не к чему здесь придраться. Скажи, Сережа, я думаю, сейчас ты по этой теме знаешь больше, чем я. Ты действительно уверен, что пересадку сделают в ближайшие годы?» «Да, Аркадий Борисович, я в этом уверен. К сожалению, это будет не у нас. Вы ведь знаете, что Минздрав запретил проведение подобных операций». «Ну что ж, считаю, что работа вполне достойна первокурсника. Я в ближайшие дни оформлю все документы и отправлю ее в Москву». В середине июня, когда уже почти все экзамены были сданы, и я пребывал в отличном настроении, меня нашел Аркадий Борисович. «Сережа, у меня к тебе предложение», – начал он. «Твоя работа на конкурсе заняла 4-е место, и ты получишь почетную грамоту. Если есть желание, то можешь поехать со мной, получишь все награды сам. Кроме того, мне позвонил мой приятель. Он сейчас видный кардиолог, и его заинтересовали некоторые аспекты твоего труда. Он хотел бы познакомиться с тобой лично. А все потому, что сначала он долго допытывался, кто писал работу вместо тебя. И мне пришлось его долго убеждать, что действительно работу писал студент первого курса. Сам Аркадий Борисович при этом так светился от счастья, что я подумал, наверное, в первый раз его студент выходит на союзный уровень. Дома, узнав о поездке, никто не удивился. Похоже, домашние уже привыкли к моим успехам и принимали их как должное. В этот раз, в отличие от прошлого года, я ехал просто с портфелем. Само награждение проходило в первом меде. Было очень много народу, царила суета. Когда назывались первые три работы, из которых две были коллективными, громко аплодировали. «Конечно», — шепнул мне Аркадий Борисович, — «своих надо наградить в первую очередь». Я получил большую почетную грамоту, подписанную заместителем министра здравоохранения СССР. Когда мне ее вручали, вспомнил, что в прошлой жизни, после окончания первого курса, я в это время в летнем лагере ВМА занимался строевой подготовкой и постановкой палаток для медсанбата, о грамотах никакой речи не было. Наконец мы вышли на улицу. Была уже вторая половина дня. Аркадий Борисович позвонил своему приятелю из автомата и сообщил мне, что надо отпраздновать такое событие, поэтому мы идем в ресторан «Прага», где встретимся с Чазовым. Мы проехали несколько остановок до Арбата и пешком подошли к ресторану. В прошлой жизни мне не довелось побывать в нем. Ну, зато в этой повезло. Мы поднялись на второй этаж и проследовали в полутемный зал. Я сразу узнал Чазова, хотя он выглядел значительно моложе, чем на фотографии. Однокашки обнялись, посетовали, что очень редко встречаются, и, выпив за встречу по рюмке коньяка, стали вспоминать своих коллег. Поговорив с полчаса, Чазов обратил в конце концов внимание на меня. «Ну, а теперь, мой юный друг, расскажи о себе. Очень интересно знать, откуда ты такой взялся». Мой рассказ занял не слишком много времени. Затем последовали вопросы о том, почему я решил стать именно хирургом, отчего выбрал такую тему для студенческой работы, как приходил к своим заключениям. Допрос продолжался минут 40. В итоге Чазов удовлетворился рассказом. «А знаешь, Аркадий, парень по складу характера больше на терапевта похож. Уж очень хорошо у него соображалка работает. Ты извини, Аркаша, но вы, хирурги, все-таки руками больше, чем головой соображаете. А ты, Сергей, — обратился он ко мне, — совершенно точно определился со своим призванием. Ведь еще только первый курс одолел. Все у тебя впереди». «Да, Евгений Иванович, все же решено». «Ну что ж, ты меня заинтересовал. Аркадий, насколько я слышал, сейчас у вас на медфаке почти вся профессура из Питера». «Да, Женя. Сам знаешь, как трудно кафедру в Питере получить. А тут такая возможность. И сам профессор, и Питер почти рядом. Тогда договоримся так. Учись, Сережа. Посмотрим, что из тебя получаться будет. Но мне бы хотелось видеть тебя кардиологом. Понравилась мне твоя работа». На этом мы распрощались. Чазов ушел. Аркадий Борисович еще хорошо приложился к бутылке с коньяком. Пообедав, мы двинулись на вокзал. Я шел в радостном возбуждении. Наконец-то сделан первый маленький шаг к исполнению моего плана, рассчитанного на долгие годы и постоянно корректируемого. О моей скромной персоне знает академик Чазов, который в недалеком будущем станет известен всему медицинскому сообществу. И он достаточно благосклонно относится ко мне. Мои надежды работать в Кремлевской больнице перешли с категории несбыточных в достаточно реальные. Уже вечером, когда мы сидели в купе, пили чай, Аркадий Борисович начал просить у меня грамоту, объяснив, что ее повесят на стенде в помещении кафедры, чтобы студенты видели, к чему стремиться. «Ага», — подумал я, — «а также чтобы видели фамилию куратора этой работы». Я, конечно, пообещал отдать грамоту на кафедру, но предварительно показав дома. По приезде домой я сдал последний экзамен, и впереди было 2 месяца без учебы. Но мне уже начали поступать различные предложения от нашего комитета комсомола возглавить студенческий строительный отряд первокурсников, которому предлагалось выехать на стройку в Казахстан. В те времена еще не организовалась полноценная система строительных отрядов с центральным штабом, а также штабами республики и областных центров, поэтому было достаточно сложно с поисками объектов для работы. Когда меня вызвали в комитет ВЛКСМ университета и строго предложили к комсомольцу, проявившему хорошие организаторские способности, возглавить строительный отряд, я, разозлившись на эту бесцеремонность, отказался, заявив, что собираюсь работать в отряде проводников, формирующемся на медфаке. Членам комитета это не очень понравилось, но насильно навязывать должность не стали. Зато командир отряда проводников, услышав такое, немедленно предложил мне стать комиссаром отряда, К моему удивлению, обидевшийся комитет в ЛКСМ согласился с моей кандидатурой без звука, и в парткоме тоже все прошло без сучка, без задореньки. Мне ужасно не хотелось занимать эту должность, но деваться было некуда, и я согласился. Дома, услышав о том, что я буду работать комиссаром отряда проводников, эту новость практически никто не комментировал. Мама только вздохнула и сказала: «Никак ты не успокоишься, Сережа. Все ищешь новых приключений». «Да нет, мама, это приключения ищут меня».